Ласточки пропали, а вчера зарей все грачи летали, да как сеть мелькали вон над той горой. С вечера все спится, на дворе темно, лист сухой валится, ночью ветер злится, да стучит в окно. Лучше б снег да вьюгу встретить грудью рад, словно как с испугу, раскричавшись, к югу журавли летят.